и торчащими во все стороны волосами, можно представить себе разве только в страшном сне. Развлечений на Г нет, потому что в них там никто не нуждается. Веселье, смех, изобретательность, фантазия так же чужды характеру Граца, как чужды они земной кошке, попавшей в ледяную воду. Это мир тоскливый, планета смертельной скуки, без театров, без футбольных матчей, без ипподромов, в общем, без ничего. У нас нет даже времен года. На нашей планете всегда одна и та же температура, и так как в кислороде мы не нуждаемся, мы обходимся без цветов, рек и солнца. Хотя нет, солнце есть, только искусственное, и оно светит нам тусклым светом. На Землю я прибыл в обличии землянина. Точная копия, хотя и из резины. Но где же тогда был я сам, наверняка спросите вы? Там и был, смешанный с резиной. Не только психически, но и физически я был во всех ее атомах. Вас интересует, в чем состояло мое специальное задание? Да всего-навсего в том, чтобы подготовить почву для предстоящего вторжения Грацов. На Гая нам уже становилось тесновато. Соответствующее решение было по предложению его Градского Величества, высочайшего главаря всей системы, подвергнуто краткому обсуждению на заседании Совета Главарей, где мой отец, дедушка и прадедушка имеют немалый вес. Предлагались проекты один гнуснее другого. Был здесь и я, Гр, которому, благодаря его выдающимся способностям, выпала честь сделать первый шаг. Как это должно было произойти? Да очень просто. Здесь ампула с бактериями, там неожиданная война, короче, сущие пустяки. Помню речь, которую прадедушка Игуандон произнес перед самым моим отбытием, и помню одобрительное похрюкивание моего семейства и всех высоких главарей. Можно было считать, что земля уже у нас в кармане. Я приступил к обстоятельному изучению жизни землян, явно более обстоятельному, нежели этого требовала моя миссия. Я побывал во множестве городов и насмотрелся там разного, и это меня погубило. Поэтому оставил я свой народ, высочайшего, бороду отца, чешую прадеда, свою женушку, нашего с ней сына, такого же толстого и безобразного, как его мать, и прочее, прочее. Одним словом, все и вся. Сам того не сознавая, я начал преображаться внутренне, стал все более и более уподобляться землянам. Впервые я поймал себя на этом в Париже, когда загляделся на женские ножки и понял, мне это нравится. Потом в Севилье, когда впервые попробовал напиток богов Херес, и на солнечных Гавайях, и в Италии, когда расплакался как дурак во время фильма, в котором дети коллекционируют кресты, я пришел в ужас, когда осознал происшедшую во мне перемену. Не помню, говорил ли я вам, что дурное настроение — обычное состояние Граца. Увы, это так. Грацы всегда раздражены и недовольны, всегда хмурят лоб и смотрят искоса. Все грацы, независимо от возраста, неприятные в обращении. Даже собаки у них — существа с отвратительным характером. Так вот я и болтался, не зная, что делать дальше. Разумеется, я регулярно передавал сообщения, свой корабль я оставил на невидимой стороне Луны, и для связи пользовался карманным передатчиком. Все сообщения были одинаковые. Собираю информацию, ТЧК, ждите новых сведений. Первые два слова — сущая правда, остальное — только чтобы выиграть время. Питание не составляло для меня никакой проблемы. Ел я в основном мокрую землю. Однако с течением времени я приохотился к пище людей. Она нравилась мне больше и больше. Изменила постепенно весь мой обмен веществ, и я почувствовал немалое облегчение. Деньги меня не интересовали. Все, что мне было нужно, я доставал даром. Не спрашивайте, как, все равно не скажу. Появилась у меня и невеста, чарующая и пылкая, но потом она меня бросила. Несмотря на все мои старания, проклятый характер Грацы проявлялся в самые неподходящие моменты, как тогда на пляже, но это уже из другой оперы. Что делать? Покинуть землю, оставив ее агонизирующей, готовой принять безжалостных грацев, или... Передо мной стояла дилемма, и откладывать решение было нельзя. На Г начнут удивляться моей бездеятельности, пошлют на землю хмурого инспектора, и тогда уж конец всему. Найти решение мне помогли маленькая девочка и веселое плутовство землян. Я обратил на него внимание сразу по прибытии на землю. Это произошло в Мадриде, в вагоне метро. Вагон был полон, маленькая девочка стояла прямо передо мной, и я ее хорошенько рассмотрел. Любуясь ее нежным личиком и золотистыми волосами, я почувствовал, как меня вновь захлестывает волна отвращения к насупленным и волосатым детям грацев. В руках у девочки было несколько книжек, и когда она выходила из вагона, то выронила их в толкотне, и они попадали на пол. По ним прошли те, кто выходил, потом те, кто входил, и девочка не успела их подобрать. Я решил, что найду ее и возвращу их. Для Граца это проще простого. Я поднял книжки, стал их перелистывать, и вдруг наткнулся на решение. Это были дешевые научно-фантастические издания для детей, где герои-земляне, не знающие поражений, совершают в космосе невероятные подвиги. Если бы стало известно, что земляне в своей эволюции достигли таких высот, на Г началась бы паника. Нужно было хотя бы одно доказательство этому, одно подтверждение, одно свидетельство. Они его получили. Сообщение, полученное его Градским и прочее, выглядело примерно так. Вторжение невозможно, ТЧК. Земляне — могущественные, сверхцивилизованные, ТЧК. Состояние уничтожить нас моментально, ТЧК. Обнаруженный Луне корабль захвачен, ТЧК. Задержан, ЗПТ. Буду судим, шпионаж, ЗПТ. Казнем, ТЧК. Передовые отряды землян достигли Андромеды, ТЧК. Прекратите полеты, ТЧК. Патрули землян постоянно наблюдают космос, ЗПТ. Вооружение фантастическое, ТЧК. Командует супермен межпланетных вооруженных сил Мексики, ЗПТ. Диего Валор де лас Реалес. Межпланетных вооруженных сил Испании, ЗПТ. Другие ТЧК радостью жертвую жизнью во славу Г, ТЧК. Вот и все. Я уничтожил свой корабль, и они поверили. Для сверхразумных грацы чуточку простоваты. Я остался на земле и живу как король земной. Мучит меня только одно. Я никак не могу совсем избавиться от проклятого дурного настроения. наследие Грацев. Я много думал, как этому помочь. Я изменюсь. И изменюсь совсем. Вот для чего написана эта исповедь. И сделаю это, придя в самое лучшее настроение, какое только бывает. Сделаю я это с мыслью о детях. О детях, которые, сами того не зная, спасли свою любимую, любящую и прекрасную землю. Ради них я изменюсь. Навсегда. Чуть не забыл. Зовите меня впредь Дональдом Даком. Утенок Дональд Дак — один из главных героев мультипликационных фильмов Уолта Диснея. Хосе Гарсио Мартинес. Двойники. Сколько я себя помню, мне всегда нравились истории о приключениях. И я пришел к выводу, чтобы стать героем одной из них, надо быть дерзким, напористым, смелым, таким, каким я никогда не был. Надо быть сильным и атлетически сложенным, как Рауль Конвей. Есть у меня такой знакомый. Мне и в голову не приходило, что со мной может случиться что-то, не имеющее отношения к моей работе в статистическом отделе Центра психосоциальных исследований. Время мое было занято, во-первых, беспрерывными попытками пробудить в Пауле хоть какой-то интерес к моей особе и таким образом не допустить, чтобы стройный, сильный и уверенный в себе Конвей отбил ее у меня, а во-вторых, подготовкой к телевизионному конкурсу «События года», единственному мыслимому для меня способу молниеносно разбогатеть и, быть может, хоть таким путем добиться, чтобы Паула стала моей женой. Первый тур конкурса, нашумевшие газетно-журнальные публикации года, я успешно прошел. Мнемотехника — мое хобби. Итак, я был абсолютно убежден, что являюсь полной противоположностью героям приключенческой литературы, а поскольку в глубине души мне все-таки хотелось быть таким, как они, я при первой возможности уходил с головой в чтение какого-нибудь лихого романа, с героем которого себя отождествлял. И вот однажды случилось так, что я был один в кабинете, а пневматическая почта, будто сжалившись надо мной, на какое-то время перестала доставлять мне свежую корреспонденцию. Только я принялся за чтение увлекательной книги, как события ринулись на меня лавиной. Едва я дошел до места, где героя, межзвездного путешественника, атакуют высокоцивилизованные космические чудовища, как передо мной что-то ярко сверкнуло, и чьи-то сильные руки сжали мои плечи. Я попытался вырваться, но безуспешно. Меня силой впихнули обратно в кресло, с которого мне удалось было привстать, и ослепили вспышками света. Из-за них я не мог разглядеть, что происходит в комнате. Я застонал, потом услышал голоса. В них не звучало никакой угрозы. Говорили на моем родном языке. Растерянность моя от этого только увеличилась. «Улыбнитесь, Суарес. Поздравляем. Сеньор Суарес, скажите правду нашим слушателям. Рассчитывали вы, что будете выбраны для участия в проекте сотрудничества? Сеньор Суарес, посмотрите, пожалуйста, на мою руку. Так, правильно. А теперь, не сводя с нее глаз, расскажите телезрителям, какие чувства вызвало у вас известие о том, что вы будете первым из граждан нашей страны, поднявшимся в космос. «Я? Вы не ошиблись?» — пролепетал я.